Глава 25. Эксперимент. Лабораторию сна я представлял себе по-другому. Фиг знает, что я хотел там увидеть, но это больше походило на больничную палату. Белые стены, высокие потолки с лампами дневного света и расставленные в шахматном порядке кушетки. Я насчитал 6. Рядом с каждой тумбочка с прибором и тянущимися от него проводами. А науке напоминала только шапочка с электродами. Мы ляжем тут, тут и вот здесь. Денис тыкал пальцем в углы комнаты. «Сигнал будет выводиться вот на этот компьютер». На столе у окна, затянутого плотной рулонной шторой, стоял ноут с открытым меню неизвестного мне софта. «Как рука?» — тихо спросила Маша. «Спасибо, не болит уже», — так же тихо ответил я и покосился на Дениса. «Дэн вредный такой, сразу в эксперимент втянул», — возмутилась девушка. «Ничего, хотя бы посплю». «Все поняли?» — Денис повысил голос и посмотрел на нас. «Угу», — кивнул я, сжимая в кармане плиточку. Мне показалось, что она быстро нагрелась в руке и теперь отдавала тепло. «Понятно. Укладывайтесь уже», — разрешила Маша. Я выбрал кушетку у окна поближе к ноуту, решив, что и Маша будет сидеть где-то рядом. Значит, шансы услышать мое мычание и разбудить у нее повышаются. Денис намазал мне голову чем-то влажным и надел шапочку, а потом и маску для сна, плотную и тяжелую. Свет она не пропускала совсем. Я повертел головой в темноте. «Тут светодиоды. Как только пойдет быстрая фаза, подадут сигнал. Знаю, кажется, что работает так же, как твоя маска, но наши приборы в разы сложнее и точнее», — пояснил Денис. «И еще один момент. Программа отслеживает, осознался ты или нет, по изменению энцефалограммы. Если не осознаешься, будет еще один сигнал, чуть сильнее, и еще один, и еще. Так что либо разбудит, либо осознаешься, ясно?» «Ух ты, круто придумано», — восхитился я. «Почему в продаже нет таких игрушек?» «Потому что мы как раз и тестируем эту новую разработку», — ответил Денис. «Спи». Я хотел было спросить, насколько точна система, но, судя по удаляющимся шагам, Денис ушел к другим участникам нашего научно-эзотерического эксперимента. «Хорошо, постараемся расслабиться». Я на ощупь украдкой вынул плитку из кармана и сжал в кулаке. Через несколько вдохов-выдохов керамика потеплела. Это успокаивало. «Можно продержаться всего лишь ночь. Завтра найду отца и пробьюсь в спальню во что бы то ни стало. А сейчас нужно отдохнуть, насколько это возможно». Я услышал, как Денис перестал ходить, улегся на свое место и немного пошуршал проводами. Наступила тишина. Темнота перед глазами начала медленно уносить меня от забот этого непростого дня. Я ненадолго задержался на краю пограничного состояния, а потом соскользнул вниз в сонное забытье. Волны мерно накатывали на серую гальку и вновь отступали. Их монотонное шуршание успокаивало. Я шел по берегу моря. Этот покой был мне очень нужен после того, как... Я точно знал, что случилось неприятное, может, даже непоправимое, но сейчас почему-то не помнил, что именно. Может, и хорошо. Может, это и к лучшему. Монотонно серое небо, чуть более синее море с тем же серым отливом и бесконечный галечный берег, по которому можно идти долго. Лучше целую вечность не вспоминать ни о чем. Я тряхнул головой. На миг мысли показались чужими. «Да нет, так ведь не может быть!» «Или может?» «Откуда вообще берутся мысли в головах? Из чего мы взяли, что они вообще наши?» Вопрос был философски сложным. Я посмотрел на море и остановился. В стальных волнах, нарушая монохромный пейзаж, мелькнуло что-то яркое, слишком инородное для общей картинки. Под водой двигалось разноцветное пятно, красный, желтый и зеленый. Пятно приближалось, а я наблюдал. Уже было видно овальную форму и чуть заостренный нос. Какая-то экзотическая рыба? Перед самым берегом разноцветная тварь вынырнула на поверхность, поднимая тучу брызг. Я отскочил и в следующее мгновение понял, что никакая это не тварь и вообще не живое, а доска для серфинга. Красивая доска, расписанная яркими узорами, которые показались смутно знакомыми. На серфе я не катался ни разу, но если уж он сам ко мне приплыл, то почему бы не попробовать? Я разбежался и, прыгнув, перелетел через полосу воды прямо на разноцветную поверхность. Серф мягко спружинил под ногами и стал разворачиваться, направляясь в море, а потом вдруг рванул вперед с какой-то невероятной скоростью. Я чудом удержался на доске, от скорости захватило дух. Серый пейзаж слился в однородную массу, и было не понять, где небо, где море, только серф под ногами по-прежнему оставался четким и ярким. Краски вокруг стремительно мрачнели, и в какой-то момент серф будто влетел в вязкую непроглядную темноту. Движение прекратилось, и я завис в непонятном пространстве, потеряв всякие ориентиры. Черт, куда это меня занесло? Вспышка синего света на миг сбила с толку. Что это? Вспышка не помогла увидеть, где я нахожусь, лишь резко ударила в глаза, оставляя после себя светлые пятна после образов. Еще одна. Откуда идет свет? Я помотал головой. Что-то нужно было вспомнить. Что-то очень важное. Синее зарево настойчиво ударило по глазам в третий раз, и я вспомнил. Светодиодный сигнал. Сон! Это сон! Тут я понял, что напоминал рисунок на серфе. Плиточка. Это она меня сюда привела. Только неясно, где это сюда находится. Я посмотрел под ноги. Серф тут же сжался и превратился в то, чем был в реале. Разрисованный кусочек керамики. Я подобрал его и сунул в карман. Что дальше? Ведьму не видно. Остальных пока тоже. Вокруг темно, хоть глаз выколи. Я вытянул руку и создал фаербол. Пространство наполнилось слабым светом. Оказалось, что я стою в самой обычной прихожей, под ногами затертый паркет, на стенах старые советские обои, слева и справа теряющиеся в сумраке темные двери. Квартира мне не нравилась. Не потому что старая. Она вызывала какое-то давящее ощущение. Неприятное. И еще после последнего путешествия я усвоил. От темной локации хорошего не жди. Под потолком болталась старая люстра на три лампочки. Я нашарил на стене выключатель. Пощелкал. Конечно, он не работал. Ладно, попробуем намерение. Свет! Я отдал команду четко и уверенно. Люстра в коридоре мигнула и наполнила пространство тусклым маревом. Но хоть что-то. Теперь было видно, что коридор заканчивается двумя белыми узкими дверями, наверное, в ванную и туалет. Эти вроде выглядели чистыми и нравились мне больше, чем угрюмые черные прямоугольники в начале коридора. Стекло на кухонной двери было темным и непрозрачным. Я вспомнил опыт в средневековом дворце с коридорами, где многое зависело от внешнего вида двери, и решительно направился к ванной. Металлическая ручка оказалась чистой и блестящей, это хорошо. Я повернул ее и потянул на себя. «Детка, детка, съешь конфетку, отправляйся к волку в клетку. Если будешь маму слушать, волк тебя не станет кушать». Противный тонкий голос выразительно читал строчку за строчкой, перемежая слова хихиканьем. «Кажется, дверь неудачная. Но с другой стороны, кто знает, что там в других комнатах?» Я поглядел на руки, напоминая себе, что это сон. Снова зажег фаербол и пустил его под потолок. В ванне сидела толстая женщина со спутанными грязными волосами. Но не как обычно сидят люди, когда хотят помыться. Она взгромоздилась поперек ванны, повернув ко мне широкую голую спину, читала стишок и возила по плитке трясущимися руками. Они были выпачканы в чем-то красном. Кровь? В голове тут же пронеслись воспоминания о маме Ромы. Это меня, что ли, к нему в сон волшебная плиточка закинула? Я посмотрел на женщину. Она не просто елозила руками по стене. она старательно выводила тот самый стежок собственной кровью. Словно почувствовав мой взгляд, сумасшедшая обернулась. По ее лицу расползлась злая улыбка. «Хочешь кушать, детка?» «Спокойно. Это всего лишь спрайт». Я стал пятиться назад, в коридор. «Ты должен кушать!» — выкрикнула женщина и быстрым движением запустила руку себе в живот, разорвав кожу. «Я сказала, кушай!» Но растопыренные ладони копошились, извиваясь, словно змеи кишки. Она протягивала их мне как угощение. Улыбка исказилась, выгнулась, словно в судороге, обнажив щербатые зубы. «Фу, какая мерзость!» — произнес высокий голос у меня за спиной. «Это точно», — согласился я и, спохватившись, обернулся. «Ледуня!» Ведьма стояла совсем близко, брезгливо подобрав подол длинного розового платья. «Черт, вот тебе и защита плиточками!» «Нужно выиграть время!» «Тетка, в атаку!» — приказал я сумасшедшей в ванне. Та захихикала, продолжая вытаскивать из живота кишки. «Это не твой спрайт, Андрюша», — заметила ведьма. «Но чтобы она не отвлекала нас от беседы...» Ведьма протянула руку, и синяя молния метнулась к сумасшедшей. Яркая вспышка осветила ванную, и через мгновение от женщины осталась лишь горка пепла. «Хочу проснуться! Разбуди! Хочу проснуться!» Я закричал и задергал ногой. Ведьма кинулась ко мне, схватила, и тут же все накрыла темнота. Пробуждение было похоже на выныривание из глубины. Глоток воздуха. «Ах!» Я сел на кровати, а Маша продолжала трясти меня за плечи. «Ух, успели, слава богу, успели!» «Хорошо, все хорошо, успокойся, она тебе не достанет», прошептала девушка, поглаживая меня по спине. Я еще раз глубоко вдохнул и выдохнул. «Ты в порядке?» Маша сжала мою голову в ладонях и заглянула в глаза. «Да, нормально». Маша продолжала глядеть мне в глаза. Как мягко она касается. Почти нежно. «Когда не можешь очнуться от кошмара, это ужасно», — проговорила она. «Да уже все прошло», — отмахнулся я, разглядывая девушку в ответ. «Почему ребята так с ней? Снежная королева? Она наоборот, теплая, разве что серые глаза блестят кристалликами льда. Яркие льдинки». Маша придвинулась ближе. Я кожей чувствовал ее дыхание. Тонкие губы приоткрыты, глаза льдинки смотрят пристально, зрачки расширены. «Маша, что?» Ее губы на миг соединились с моими. На это легкое, почти невесомое прикосновение тело отозвалось напряжением внизу живота. «Маша, я попытался отстраниться, ребята же, они спят». Девушка наклонилась, чтобы прошептать мне это на ухо, и чуть коснулась упругими губами, обдав теплым дыханием. Еле ощутимый аромат, исходящий от ее шеи, напоминал сирень и что-то еще неуловимое. «Я только тебя разбудила». «Но остальные, они могут быть в опасности», — прошептал я в ответ, а сердце заколотилось быстрее. «Сейчас в опасности только ты». Маша вдруг прижалась неожиданно горячим телом. Через тонкий халатик я почувствовал мягкую грудь и твердые соски. Похоже, на ней даже белья нет. «Я очень, очень опасна». Руки девушки скользнули по спине и спустились вниз, расстегивая джинсы, которые уже казались мне тесными. «Маша, мы ведь не можем...» Я коснулся ее бедер. Упругая кожа чувствовалась через тонкую ткань. «Почему?» — прошептала она. «Ты ведь хочешь? Я чувствую, что ты хочешь». Она помогла мне стянуть джинсы и снова приблизилась, обвивая руками, обхватив бедрами. Потом легонько толкнула назад, и мы упали на кровать. Она смотрела на меня сверху, зачаровывала блеском серых глаз, касалась губами. Я скользнул руками под халат и обнял девушку за талию, проводя по гладкой атласной коже. Под халатиком и вправду ничего не было. Маша ненадолго отстранилась. Одним легким движением расстегнула кнопки на халате, скинула его, обнажив округлую грудь с нежными розовыми сосками. Еще секунда, и ее горячее тело соединилось с моим. Девушка едва слышно застонала и прикрыла глаза. Я стал двигаться, чувствуя, как она принимает меня, подчиняясь ритму движения. Ее белые, казавшиеся беззащитными, груди поднимались и опускались в такт, дразнили. Я осторожно коснулся пальцами твердых сосков. Почему-то вдруг закружилась голова. Перед глазами расплылись круги, но через секунду картинка вновь обрела резкость. Я с ужасом увидел, что передо мной никакая не Маша. «Ведьма! Это сон!» Низ живота тут же отозвался резкой болью. «А-а-а!» Ведьма схватила меня за руки и навалилась всем весом, не давая вытащить блестевший в животе крюк. Теперь ее тело казалось мне отвратительным, кожа слишком бледной, большие груди отвисшими. Еще соски эти светло-розовые, фу, блин! Я заизвивался, пытаясь скинуть с себя гадину, но она держала меня не руками, а какой-то магией, чем-то тяжелым и одновременно мягким. Даже голову от подушки не оторвать. И это что-то все наваливалось, давило на грудь. Стало тяжело дышать. Картинка снова размылась, словно сквозь вату я услышал голос. «Молодец, Андрюша. Ты очень вкусный мальчик. Очень». Внезапно мир погас, и давление исчезло. «Ведьма проклятая!» — крикнул я куда-то в темноту и сел. «Почему так темно?» Я сорвал маску и попутно снес шапочку с электродами. Белые стены, зашторенное окно. Лаборатория сна, черт! Сватхистана, черт! Посмотрел на руки. Похоже на настоящее пробуждение. Ну да, ей же надо выкинуть меня из сна, чтобы крюк закрепился. Я огляделся. Для освещения оставили только бра, закрепленные по стенам комнаты. Ребята спали, в том числе и Маша. Девушка свернулась калачиком на кушетке рядом с компьютером. Тоже мне ответственный ассистент. Даже от моего крика во всю глотку не шелохнулась. Я встал. Внизу живота ныло. Даже не нужно было смотреть, чтобы убедиться, там появилось красное пятно. Итого осталось две чакры. Самая нижняя и самая верхняя. Муладхара и, как ее, Сраха... Саха, да какая разница? Все равно ведьме их не видать. Она-то думает, я у ее подруг. Выпнула из сна и ждет следующей ночи. Интересно, как ей удалось считать Машу и лабораторию? Или все это додумал я? В любом случае, плевать. Сегодня прилетит отец, выставит охрану, если я попрошу. Вообще из спальни не выйду. С работы уволюсь, если надо. И так, наверное, Данилыч попрет. «Сегодня второй прогул получается». Кто-то застонал. Я повернулся на звук. Рома. Да уж, с его-то кошмарами как не застонать. Вообще-то надо разбудить ребят, мало ли что. Вдруг у нас и вправду был общий сон, и они попались под руку ведьме. Я подошел к Роме и потряс за плечо. Отозвался тот. «Давай, Рома, проснись». «Просыпайся». Я потряс сильнее. Никакого эффекта. Только мычит. Еще опасаясь поверить своей догадке, я снял с Ромы маску и электродную шапочку. «Рома, Рома, просыпайся!» Я заорал во весь голос и пошлепал его по щекам. Слабо возмутился Рома. Я огляделся по сторонам. На мой крик никто не отреагировал. Даже Маша, которая была ситтером и вообще уснула без плиточки, а значит, к нашему общему сновидению присоединиться не могла. Я подошел к девушке. Да, фигура у нее во сне была такой же, разве что грудь побольше. «Маша?» — позвал я и потряс ее за плечо. «Маша, проснись, у нас проблемы». Девушка даже не мычала. Я взял ее за плечи и встряхнул изо всех сил. Какая она тяжелая! Ноль реакции. Только рот приоткрылся, и рука безвольно свесилась с кровати. «Черт! Маша!» — я крикнул громко, насколько мог. Хотя уже знал, что это бесполезно. Никто из ребят не пошевелился. Я подскочил к Денису. «Проснись, Дэн, ты же ученый! Ты в это все не веришь! Ничего нет, никакой ведьмы, только выдумки больного на голову Андрея! Давай просыпайся!» Денис продолжал расслабленно сопеть. «Черт! Маша, разбуди!» промычал из соседнего угла Рома. «Спит твоя Маша!» крикнул я в ответ и подскочил к Роме. «Это я, Андрей, просыпайся!» «Разбуди, разбуди!» — попросил Рома. Я тряс его за плечи, голова моталась из стороны в сторону. «Не помогает! Почему не помогает?» «Черт, ну конечно!» Я подскочил с кровати. «Где тут у них санузел? Катька ведь меня тоже трясла, а помогла только вода!» «Так, если не изменяет память, из лаборатории по коридору и налево!» Я несся вдоль высоких серых стен по темному пустому коридору. Пару раз взглянул на руки. «Нет, не сплю!» «Жаль, очень жаль!» «Теперь, похоже, вся хрень стала происходить не только в сновидении, но и в реале!» Только заскочив в туалет, я понял, что не взял с собой никакой емкости. Взгляд упал на стоящее под раковиной мусорное ведро. «Хоть в него, что ли?» «Ладно, простите, ребята, тут не до хорошего!» В спешке я вытряхнул содержимое вместе с пакетом прямо на пол, поставил мусорку в раковину под кран и крутанул ручку на полную. И хотя вода бежала толстым бурлящим потоком, гулко ударяя в дно, ведро наполнялось непростительно медленно. Я вздохнул и посмотрел в зеркало. Хорош, нечего сказать. Под глазами намечались синие тени, на правой скуле расцветал синяк. К утру вообще созреет на отлично. Тем легче будет убедить отца. Я посмотрел, насколько наполнилось ведро. Хорошо, что краны здесь высокие, еще советские, а не как у нас в офисе, едва выступающие над раковиной. Под таким и не удалось бы набрать почти половину. Бежать по коридору с водой было неудобно, ручек у урны не предполагалось. Забрызганный с головы до ног, я влетел в лабораторию, подскочил к Роме и плеснул водой прямо в лицо. Он даже не шелохнулся, даже не промычал ничего. Твать! Ладно, в ведре оставалось еще немного, я подскочил к Маше и вылил на нее последнее. «Ну же, просыпайся!» Мне показалось, что девушка чуть скривилась, и я принялся трясти ее. «Давай же, снежная королева, вставай!» Девушка болталась в моих руках безвольной куклой. «Блин, что делать-то?» Я взял с тумбочки ее телефон, тот самый Xiaomi с адски большой диагональю, и глянул время. Без 15:02. Так, до утра никто не придет, надо связаться с Коляном. Он что-нибудь придумает. Я подошел к Денису, обшарил карманы и достал телефон. Конечно, заблокирован, черт бы побрал эти смартфоны. На всякий случай попробовал самые простые графические ключи. Как же! Этот же ученый! Наверняка выбрал что-то мудреное. Может, с Олей повезет? Айфон в силиконовом фиолетовом чехле ругнулся на отпечаток пальца и запросил пароля. Рома. Он лежал мокрый и теперь не мычал, даже улыбался. Я пошарил по карманам, но телефона не нашел. Прикроватная тумбочка была пуста. Еще лучше, блин. Бегать по коридору? Искать другие дежурные лаборатории? Просить позвонить? Да, только номера Коляна я не помню. На секунду мелькнула идея зайти в офис и написать в ВК. Ага, а если ведьмы его взломали? Проведем еще эксперимент. Кто быстрее доберется до Коляна? Да и комп, кажется, тоже был запаролен. Бежать пешком до квартиры? Не вариант. Во-первых, другой конец Москвы, во-вторых, Колян ведь решил не появляться там после моего предупреждения. А если дождаться утра, связаться с отцом и сгрузить их всех в спальню ведьмы? Я обругал себя за бредовую идею. Утром тут будет новая смена, и ребят отвезут куда-нибудь в больницу. Да и волшебная спальня, скорее всего, не поможет. Ведь они уже в ловушке. И что делает с ними ведьма, неясно. Я схватился за голову и прошел несколько кругов по комнате. «Да что ж, прошу, делать?» «Тут нужен опытный сновидящий. Но самый лучший из нас только что просил меня разбудить его. А я не успел с водой, идиот! Почему только сразу не догадался?» Я присел на кровать рядом с Ромой и закрыл лицо руками. «А чем поможет Колян? Даже если получится с ним связаться. Что дальше? Мы и раньше не могли справиться с проклятой ведьмой. Благо, ее же комната помогла. А теперь против нас еще две ведьмы в реале, а ребята у Ледуни». Я закрыл лицо руками и завыл. Выл долго. Наверное, несколько минут. Бессилие и невозможность что-либо изменить словно выходили наружу. Под конец я громко и от души выматерился. Кажется, стало легче. «Что-нибудь придумал, Андрюша?» Голос ведьмы, а это была точно она, заставил подскочить на месте. «Неужели уснул?» Я посмотрел на руки, пытаясь сосредоточиться. «Вроде нет». «Давай, «Подойди поближе, не укушу», — снова раздалось откуда-то рядом. На этот раз я сообразил, что говорит Маша. Девушка лежала все в той же позе, на боку, свесив руку с кровати. Но губы ее шевелились. «Как ты уже догадался, я поймала твоих друзей в ловушку. Ты не сможешь их разбудить. Угадай, что я хочу?» «Не получишь», — ответил я. «Мы с отцом справимся с твоими подругами, и весь следующий месяц я буду ночевать в твоей прекрасной спальне». «Очень жаль», — отозвалась ведьма. «Так и знала, что ты так и остался засранцем. Твои друзья будут умирать по одному. Сначала Маша, потом... я еще не решила. Последним я убью этого милого темноволосого мальчика Рому. С ним интересно». «Ах ты, стерва!» Я вцепился было в плечи Маши, но сообразил, что так ведьму не достать. «Не хочешь их смерти? Засыпай и приходи ко мне», — чуть улыбнулась девушка. «Как же, засыпай. Знаем мы, зачем ты зовешь. Какая вообще гарантия, что ты их отпустишь?» Ведьма промолчала, и я решил, что она уже вообще не ответит. Но губы Маши дрогнули, и голос Ледуни произнес: «Знаешь, Андрюша, ты мне с самого начала не нравился. Не потому что, как ты думал, мешал мне заполучить твоего отца. Я, как видишь, и так его получила. А потому что ты мелкий эгоистичный засранец. Вот и сейчас ты готов наблюдать, как один за другим твои друзья будут умирать, лишь бы спасти свою шкуру. Ты думаешь, что тебе удастся отсидеться в защищенной комнате? В таком случае готовься спать там всю оставшуюся жизнь. После этой ночи во сне тебя всегда будут ждать призраки твоих друзей. Ты будешь вспоминать наши с тобой встречи как детские игры. Ты готов пронести такой кошмар через всю жизнь?» Ведьма помолчала, видимо, намеренно выдерживая паузу. «У тебя 20 минут. Первой умрет Маша». Девушка беспокойно заворочилась и вздохнула. Вот теперь Ледуня все сказала. Поставила условия. «Твою мать!» Ведьма взяла заложников. Я взглянул на смартфон Маши. Как удобно. Ровно 2:00. Отсчет пошел. Девушка снова лежала тихо, чуть посапывая. Я убрал мокрые волосы с ее лица, уложил на кушетку свесившуюся руку. Значит, Маша первая. Как она вообще попала в сон? Прилегла подремать, а теперь мы все в заднице. Ну что ж, первую очередь она заслужила. Я сам удивился циничности своих мыслей. Прислушался к ощущениям внутри. Машу жалко не было. Немного Дениса и Олю. Вот Рому, кажется, жалко по-настоящему. Может, потому что увидел кусочек его жизни? Наверное, ведьма права. Я, эгоистичный засранец, не готов умереть ради других. Но всю жизнь видеть во сне призраки погибших из-за тебя людей — это, наверное, хуже смерти. Ведьма не соврала? Я действительно буду их видеть? А если нет? Я всегда буду помнить, что они погибли из-за меня, пытаясь помочь. Тогда какая разница? Ах да, ведьма считает меня засранцем, которого нужно подталкивать к правильному выбору. Но как же сложно решиться уснуть. Тогда еще один вопрос. Смогу ли я сидеть и смотреть, как они умирают? Маша, Денис, Оля и Рома, один за другим. И какой будет интервал? По 20 минут? Можно, конечно, уйти и не видеть. Ага, пусть умирают тут потихонечку. Молодец, Андрей, хорошо придумал. Но нет никакой гарантии, что она их отпустит. Я взглянул на часы. 2:05. Поздравляю, Андрюша. Ты только что просрал 5 минут на нытье. Я встал и прошелся по комнате, чтобы собраться с мыслями. Несколько раз глубоко вдохнул и выдохнул, попытался успокоиться. Что мы имеем? 2 свободные чакры и необходимость пробуждения для того, чтобы крюк закрепился. Ведьма наверняка придумала хитрый план. Но один раз мне придется проснуться. надо добиться освобождения нескольких ребят в обмен на меня. Иначе угрожать немедленным пробуждением. Я ведь тоже могу ставить условия. Вместе мы что-нибудь придумаем. В худшем случае я спасу пару человек, но не себя. 2.08. Время просто утекало. Я несся по коридору с мусорным ведром и соображал по дороге. План Б. Она не отпускает ребят. Мне нужно попробовать атаковать. У меня есть пистолет, стреляющий фаерболами, и меч. И больше энергии, потому что собрал светимость. Поддержку эгрегора я, кажется, не заслужил. Плохо. От фехтования мысли перескочили к книге «Пяти колец». Как там было? Имитация пропущенного удара. Надо сделать вид, что вы пропустили удар, тогда противник расслабится, и можно атаковать его. Как-то так. Ведьма считает меня говнюком. Надо притвориться, что я сдался, а потом выбрать момент и вложить в атаку все силы. И, как говорил сенсей, убить одной стрелой? Даже если застать ведьму врасплох, шанс у меня будет только один. Силы слишком неравны. 2.11. Я вернулся с наполненной водой мусоркой, снял прибор с тумбочки, не слишком нежно бухнув его на пол, и поставил вместо него ведро, перекатил тумбочку за голову. Так, отсоединил шапочку с электродами от компа, растянул ее и надел на ведро, как влитая. 2.14. Лег и привязал провода к руке. Потянул. Ведро угрожающе накренилось. Четверть объема. Должно хватить. Теперь оставалось только надеяться, что это сработает. Левой рукой проверил время на машинном смартфоне. 2.16. Я закрыл глаза и почувствовал, как что-то затягивает меня в темноту, как в воронку, резко и быстро. Не сомневался, что так и будет. Ведьма тащит с той стороны. Проверяет крюки.